ты мне сразу скажешь. Понял? Сразу? — Ясно, мам. В лице у нее было что-то такое, отчего ему припомнилось, как он один раз спросил у нее, откуда женщина знает, что у нее будет ребенок? — Она каждый месяц кровит, — сказала его мама. — Если крови нет, она понимает, что эта кровь идет в ребенка. Бобби хотелось спросить, откуда течет кровь, когда ребенка нет? Он помнил тот раз, когда у мамы пошла кровь носом, но это был единственный случай, когда он видел, как она кровит. Однако выражение ее лица заставило его оставить эту тему. И теперь на ее лице было то же самое выражение. «Правду сказать, ты отприкасался к нему и по-другому». Легонько проводил большой ладонью по ежику Бобби, будто приглаживал щетину. Иногда, если Бобби неправильно произносил слово, он легонько ущемлял его нос между костяшками пальцев и говорил нараспев, «Ну-ка, скажи правильно!» А если они заговаривали разом, он зацеплял мизинцем мизинец Бобби и говорил, «Ничего не значит, счастья и удачи!» Вскоре Бобби уже повторял это вместе с ним. Их мизинцы оставались сцепленными, а голоса звучали буднично, как говорят люди, когда просят передать соль или здороваются. Только один раз Бобби стало не по себе, когда Тед к нему прикоснулся. Он как раз дочел последнюю статью, которую Тед хотел послушать. Какой-то журналист вякал, что нет на Кубе никаких бед, которое не могло бы исправить старое доброе американское предпринимательство. Небо начинало меркнуть. За домом на Колонии-стрит Бауэр с пес миссис О'Хары продолжал лаять «руф-руф-руф» — тоскливый звук. И словно бы во сне, будто вспоминаешь, а не слышишь сейчас. «Ну, — сказал Бобби, складывая газету и вставая, — пожалуй, я прошвырнусь по кварталу, погляжу, не увижу ли чего-нибудь». Говорить об этом прямо он не хотел, но ему было важно дать понять Теду, что он по-прежнему высматривает низких людей в желтых плащах. Тед тоже встал и подошел к нему. Бобби расстроился, заметив страх на лице Теда. Ему не хотелось, чтобы Тед слишком уж верил в низких людей, не хотелось, чтобы Тед чокнулся еще больше. — Вернись до того, как стемнеет, Бобби. Я тебя никогда не прощу, если с тобой что-нибудь случится. Я постерегусь и вернусь за год до того, как стемнеет. Тед опустился на одно колено. Он был слишком стар, чтобы низко нагибаться, — решил Бобби. Взял Бобби за плечи и притянул к себе так, что они чуть не стукнулись лбами. Бобби чувствовал запах сигарет в дыхании Теда и мази на его коже. Он растирал суставы мустеролем, потому что они болели. «Теперь они и в теплую погоду болят», — объяснил он. Стоять так близко к Теду было не страшно, и все равно как-то жутко. Можно было увидеть, что Тед, пусть пока еще не до конца старый, скоро совсем состарится, и еще он, наверное, болен. Глаза у него какие-то водянистые, уголки рта дергаются. Плохо, что он совсем один здесь, на третьем этаже. — подумал Бобби. — Будь у него жена или там дети, он бы не чокнулся на низких людях. — Конечно, будь у него жена, Бобби, возможно, никогда бы не пришлось прочесть «Повелителя мух». Ну, конечно, так думать эгоистично, но он ничего не мог с этим поделать. — Никаких их признаков, Бобби, — Бобби покачал головой. — И ты ничего не чувствуешь? — Вот тут... Он снял левую руку с плеча Бобби и постучал себя по виску, где, чуть пульсируя, угнездились две голубые жилки. Бобби покачал головой. «Или тут?» Тед прикоснулся к животу. Бобби в третий раз помотал головой. «Ну и хорошо», — сказал Тед и улыбнулся. Он скользнул левой рукой на шею Бобби, а потом и правой. Он очень серьезно поглядел Бобби в глаза, а Бобби очень серьезно поглядел в глаза ему. Ты бы сказал мне, если б увидел. Ты ведь не станешь, ну, щадить меня. — Нет, — сказал Бобби, — ему нравились руки Теда на его шее. И не нравились. Именно туда мог положить руки типчик в фильме, перед тем, как поцеловать девушку. Нет, я бы сказал, это ж моя работа. Ты откинул. Он разжал руки и медленно их опустил, встал, опираясь на стол, и поморщился, когда одно колено громко щелкнуло. Да, ты бы мне сказал. Ты отличный паренек. Ну, иди, погуляй, но с тротуара не сходи, Бобби, и вернись до темноты. В наши дни нужна осторожность. Я постерегусь. Он пошел к лестнице. А если увидишь их, убегу. Ага. В угасающем свете лицо Теда выглядело угрюмым. Беги так, словно за тобой весь ад гонится. Значит, прикосновения были. И, может быть, опасения его матери по-своему оправданы. Может, прикосновений было много, и некоторые не такие, как следует. То есть, может, вообще-то она имела в виду что-нибудь другое. И все-таки не такие, все-таки опасные. В среду, перед тем, как учеников распустили на каникулы, Боб увидел, что с чьей-то антенны на колонии Стрит свисает длинный красный лоскут. Наверняка он сказать не мог, но лоскут был удивительно похож на хвост змеи. Ноги Бобби остановились сами, и тут же его сердце заколотилось так, будто он бежал домой наперегонки с Сал Джоном. Даже если и хвост, так все равно совпадение, — сказал он себе, — дурацкое совпадение. Ты же знаешь, что так, верно? Может быть, и так. Он почти убедил себя в этом к пятнице, последнему дню занятий. Домой он шел один. Сал Джон вызвался помочь убрать учебники на склад, а Кэрол пошла к Тенни и Либил на день рождения. Он уже собрался перейти Эшер-авеню и пойти вниз по Броуд-стрит, как вдруг увидел начерченные на тротуаре лиловым мелком классики. Такие, в которые играют девчонки. Внизу клетка с цифрой 1, над ней клетка с цифрой 2, потом... Как бы над ними буквы «Т» 3 и 4, потом опять над ними 5, над цифрой 5 клетка с цифрой 6, и опять 7 и 8. А справа было два знака — луна и звезда. — О, Господи! — Нет, — прошептал Бобби. Шутка какая-то. Он упал на одно колено, будто кавалерийский разведчик в вестерне, не замечая ребят, возвращающихся из школы домой. Кто пешком, кто на великах, двое-трое на роликах, кривозубый Фрэнсис Аттерсон на своем ржавом красном самокате, хохоча в небо при каждом толчке. И они его тоже не замечали. Начались каникулы, и большинство ошалело от бесчисленных возможностей. Нет. Нет и нет, не может быть, шутка какая-то. Он протянул руку к звезде и полумесяцу, нарисованным желтым, а не лиловым мелком, и почти коснулся линии, но отдернул руку. Кусок красной ленты на телевизионной антенне, конечно, мог ничего не означать, но если добавить вот это, тоже совпадение. Бобби не знал, ему ведь было всего 11. И он не знал сотильоны всяких вещей, но он боялся, что... Бобби поднялся на ноги и огляделся, почти ожидая увидеть вереницу длинных, режущих глаза своей яркостью машин, медленно движущихся по Эшер-авеню, словно следуя за катафалком на кладбище, и фары их горят среди бела дня. Почти ожидая увидеть, что под навесом эшеровского ампира или перед таверной Саки толпятся люди в желтых плащах, покуривают камел и следят за ним. Никаких машин, никаких желтых плащей, только ребята идут домой из школы. Среди них показались первые гапцы, очень заметные, в зеленых форменных брюках, рубашках. Бобби повернулся и прошел назад 3 квартала по Эшер-авеню, слишком встревоженный лиловым чертежом на тротуаре, чтобы думать о свирепых гапцах. На столбах не было ничего, кроме афиш, приглашающих на вечер бинго в клубе прихода Сент-Габриэля и еще одной на углу Эшеры и Такомы, которая оповещала о выступлении группы рок-н-ролла в Хартфорде с Клайдом Макфатером и Дуэйном Эдди, человеком с бренчащей гитарой. К этому времени, когда Бобби поравнялся с Эшер-авеню Ньюс, то есть почти дошел назад до школы, он начал надеяться, что напрасно спаниковал, и все-таки зашел туда поглядеть на их доску объявлений, а потом прошел по всей Броуд-стрит до любой бакалеи Спайсера, где купил еще жвачку, и проверил доску объявлений там. Опять ничего подозрительного. Правда, карточки о продаже бассейна уже не было. Так что? Наверняка хозяин его уже продал, а то для чего ему было карточку прикнопливать? Бобби вышел и остановился на углу, жуя жвачку и решая, что делать дальше. Взросление — процесс накопительный, движущийся неровными толчками с повторениями и наложениями. Бобби Гарфилд принял первое в жизни взрослое решение. В тот день, когда кончил 6-й класс и, придя к выводу, что было бы ошибкой рассказать Теду про то, что он видел, во всяком случае, пока... Его уверенность, что низких людей не существует, была подорвана, но Бобби еще не был готов сдаться. Пока все ограничивается только вот такими доказательствами. Если он расскажет Теду о том, что увидел, Тед разволнуется, может быть, настолько, что побросает свои вещи в чемоданчики и в бумажные пакеты с ручками, которые хранятся сложенные за холодильничком, и уедет. Если б за ним правда гнались злодеи, такое бегство имело бы смысл. Но Бобби не хотел терять своего единственного взрослого друга из-за ложной тревоги, а потому он решил выждать и посмотреть, что еще случится, если случится. В эту ночь Бобби познакомился с еще одним аспектом взрослости. Он лежал без сна. Очень долго после того, как его будильник Биг Бен сообщил, что время 2 часа ночи, он смотрел в потолок и не мог решить, правильно ли он поступил.